Глава 26. Гидрострой. 24 апреля. Понедельник. Раннее утро. Перед Стасом, конечно, неудобно. Все же это его план. Но и рисковать нельзя. И у меня было четкое ощущение, что в первую очередь рисковать самим Стасом. Хороший он парень, но ради чего ему рисковать? Лехе понятно, мне... Ну, мне тоже. А вот просто так, потому что интересное приключение... Нет, не надо. Мы тряслись в служебной буханке. Народу в ней, кроме нас, было всего трое. Смены у моста чередуются, сегодня наших немного. Видимо, основное количество будет с вокзального. Я поймал себя на мысли, что, думаю, о гидростроевских наши. Да, поменяли меня последние дни, что ни говори. У Андреева на коленях лежал короткий автомат, вроде того, с каким мы выезжали в последний раз. А может, и тот же самый. Как уже он договорился с Байковым, не знаю. Оружие казенное, а у нас сегодня вроде как выходной. Из своего длинноствола у Лехи только пятизарядный карабин. Он стоял тут же, прислоненный к стенке машины и прижатый к коленам напарника. Плюс еще ТТ в кобуре. Вооружились до зубов, не считая моего арбалета. Поможет ли это нам? Надеюсь, что поможет. Промзону проехали без приключений. Тут Стас оказался прав. Даже будь здесь изгои, они сами себе не враги, бросаться на две машины с вооруженными людьми. Водитель притормозил, едва мы проехали узость у бывшего железнодорожного моста. — Ну что, парни, удачи вам! — Хотя, как по мне, шибанутые вы на всю голову! — чуть помедлив добавил он. Леха тускло улыбнулся, поблагодарил и вылез из буханки, прихватив карабин. Едва я захлопнул дверь, машины рванули с места, и мы остались одни. Ну, как одни. До поста на той стороне моста километр всего. Но нам на помощь, если что, никто не побежит. До станции, если верить карте, километр 3. Час неторопливой ходьбы. Несмотря на раннее утро, солнце уже поднялось, сияя ослепительно-оранжевым шаром над трезубцем гидростроя. Тонкими, длинными решетчатыми трубами бывшего комбината, торчащими над промзоной, словно пальцы скелета. День предстоит ясно, это хорошо. Дождя, ну, совсем не хочется. — Ну что, напарник, двинули? — Скорее сам себе, чем мне, — сказал Андреев, вешая автомат на шею и беря в руки карабин. Поднял, отпустил рукоятку затвора, взводя курок. Я поначалу было удивился, почему карабин, а не автомат. Потом сообразил, что сильных зарослей вблизи нет. Видимость неплохая, а карабин, насколько я помню, бьет точнее дальше короткоствольного автомата. Следуя примеру, я натянул тетиву, заложил заряд с огненным ударом. Они у меня еще есть. А если предстоит бой со зверьем или, тьфу-тьфу, нечистью, лучше начинать его с огня. Больше шансов отпугнуть. Тем не менее, тихо. Ауры или движения не видно. В разросшемся кустарнике вовсю свирестят птицы. Они толком ауры не дают, более-менее заметны только животные, размером от зайца и больше. Мы пошли по заросшей дороге вдоль железнодорожной ветки, плавно уходящей чуть влево, в сторону от комбината. — Смотри под ноги, напарник, змеи уже проснулись, — сообщил Андреев. — Сапоги хорошо, но нарываться не надо. — Ну да, кирзачи от укуса защитят, но лучше обойтись вообще без этого. — Может, подняться на насыпь и пойти вдоль рельсов? — предложил я. — Чуть дальше так и сделаем, — кивнул Леха. — Когда отойдем подальше от промзоны? В ней как раз на углу двухэтажка старой конторы. Вдруг там у кого-нибудь наблюдатель посажен. — Он прав. Изгои могли пропустить машины с вооруженными людьми, но два человека — это уже добыча. Мы, конечно, сейчас как на ладони у наблюдателей из комбината. Но комбинат входит в черту гидростроя, хоть и поделен на части между огромным количеством городских и частных структур. Палить оттуда не будут точно. Вот вдали имеется справа какое-то заброшенное башнеподобное строение этажа в 3. К нему стоит присмотреться. Мы шагали по прошлогодней траве, сбивая с нее обильную росу. С утра прохладно, но погода, скорее всего, разыграется. Солнышко и чистое небо. — Справа видишь? — Андреев мотнул головой на те самые руины, о которых я только что думал. — Контролируй. — Есть, смотрю. Пока тихо. А поджилки-то трясутся, как говорят те же, кто постарше. Все же ехать в машине спокойнее. И от окружающего мира хоть жестянкой корпуса, но отгорожен. Ну и скорость опять же. Но машину нам никто не даст, так что какой толк мечтать? Башню миновали. Слева изредка попадались заросшие домики с провалившимися крышами. Чудом сохранившаяся ржавая табличка на одном из них поведала, что эта улица именуется Вокзальной. Забавное совпадение. Откуда тут вокзал? Может, был когда-то? Дорога становилась все хуже и хуже. Она уже еле угадывалась в прошлогодней траве. Наверное, по ней и в лучшие времена не сильно ездили. — Давай-ка перебираться на рельсы, — решил Андреев. — Оттуда и обзор будет лучше. Он первым перемахнул через канаву, застоявшейся водой, и поднялся по некрутой насыпи, заросшей не меньше, чем дорога. Осмотрелся, махнул рукой. — Давай, вроде тихо. Я вскарабкался за ним, едва не свалившись в канаву. Все же физическая форма у Лехи отличная, даром, что ему 40. Осмотрелся. Ну да, обзор отсюда отличный. Ржавые рельсы уходят вдаль, плавно идя в поворот. Травы не так много, тут она, похоже, и не растет толком. Тут все промаслено, потому и растительности меньше, пояснил Андреев, видимо, заметив, как я смотрю под ноги. Когда поезда ходили, и масло капало, и соляра. А вы откуда знаете? Вспомнили? Удивился я. Сон, железная дорога. Тот Женька называл себя железнодорожником. Его работа была связана вот с этими старыми рельсами? Может быть. — Откуда ты помню? — пожал плечами Леха. — Надеюсь, что в Северных воротах вспомню еще что-нибудь. — Ну да, ради этого и идем. Мы зашагали дальше. Тут идти было легче. Что вот я лично рассчитываю найти в этих Северных воротах? Ну, допустим, Андреев попадет в знакомую обстановку и что-то вспомнит. А если нет? Если мои расчеты не верны? Ну, в общем-то, я ничего не теряю. Не вспомнит, вернемся. Вроде тихо. Хотя, когда на нас в садоводствах напали болотники, тоже было тихо. Но ничего, второй раз в ту же ловушку я не попадусь. Теперь, когда знаю, что так может быть, стану в разы внимательнее. Брось, Матвеев, ты прекрасно знаешь, что рассчитываешь там найти. Зеркало. То самое зеркало, сквозь которое Андреев попал в наш мир. Откуда попал? Вопрос второй. Но уверен, пришел он сюда именно зеркальным путем. Неприязнь его к зеркалам, скорее всего, связана в том числе и с этим. Ладно. Допустим, ты его найдешь. Хотя это тоже спорно. Станция — это не один домик. Обшаривать ее можно долго. Может, оно вообще не на станции. Может, там рядом чей-то дом, где оно тихо, мирно висит на стене. А может, уже не висит, упало, разбилось... Шальной изгой пальнул в него из пистолета или просто долбанул ногой, потому что отражение не понравилось. Найдешь целым, если повезет. И что немаловажно, убедишься, что это именно оно, а не обычный предмет интерьера. Как убедишься, непонятно, но пусть, да. Что дальше? Возьмете его с Лехой под мышку и потащите в гидрострой? Спрячете, чтобы потом вывезти? Сообщишь через Леночку в колледж, чтобы они прислали транспорт? Признайся себе, Владька. Ты просто хочешь, чтобы оно сработало, и Андреев вернулся домой. Подальше от интриг колледжа, от всей нашей круговерти. Туда, где он жил и, скорее всего, был счастлив. А потом уже все остальное. И ближний круг, если повезет, хотя в целом, наверное, мне это уже безразлично. Мы шли и шли. Слева тянулся кустарник, справа самый настоящий лес. Странно, очень тихо, хотя птицы заливаются вовсю. Пахнет свежей, по-особенному весенней сыростью. Несколько раз я замечал движение некрупных животных. Зайцы или лисы. Если верить схеме, которая есть в милиции, Северные ворота когда-то были частью города, разве что находятся чуть в стороне. Наверное, в довоенные времена туда можно было доехать на машине. Может, потому и крупные животные в эти места забредают. Лучше бы и не забредали. Выскочи на нас оборотень, не факт, что справимся. Хотя оборотни умные. Они так близко к стенам не подходят. Справа деревья расступились, сбоку подходила еще одна железнодорожная ветка, на вид такая же ржавая. Мы дотопали до их слияния, и тут Андреев остановился, наклонился, потрогал рельсы. — Странно, — сказал он вслух, трогая мыском сапога старый рельс. — Посмотри! Я присел, не очень понимая, что он имеет в виду. Рельс как рельс. — По нему ездили не так давно, — пояснил Леха. — Ржавчина стерта. Сравни с теми, по которым мы шли. Я вернулся на несколько шагов, посмотрел. Да, напарник прав. У тех рельсов, что вышли из леса, ржавчины сверху заметно меньше. И что это значит? Прошло что-то не тяжелое, задумчиво пробормотал Андреев. Ручная дрезина или козелок, поставленный на ролики для движения по рельсам. — А такие бывают? — не впопад спросил я. — Видел на картинках, — буркнул напарник. Ясно, что ничего не ясно. Но понятно одно. Мы уже идем не зря. Железная дорога явно возвращает Лехе воспоминания, пусть и понемногу. — Выходит, здесь изредка ездят, — задумчиво рассуждал по ходу Леха. — Кто? — Могут быть изгои, иногда у них попадаются машины. Могут и наши. Эта ветка выводит за комбинат. А там сам черт ногу сломит, что творится. — А на станции не может быть засада изгоев? — Может, — неожиданно буднично ответил Андреев. — Как она может быть в промзоне, например, или в тех садоводствах, где мы были? Так что смотреть нужно в оба. — Ну и ты помнишь, — подмигнул он. — Идем на свой страх и риск, верно? Сам же меня сагитировал. — Блин, только сейчас до меня начало доходить, во что я ввязался. 3 километра до своих. На помощь не придет никто. Попадем на изгоев или на зверей, отбиваться придется самим. Конечно, есть шанс, что мои предположения верны, но... Но я предпочел бы это не проверять. Или проверить при безопасных обстоятельствах. Впрочем, Леха был спокоен или просто собран, что и неудивительно. Он шел раскрывать тайну своего прошлого. Мы отмахали, наверное, еще примерно столько же, сколько уже прошли, и деревья стали отступать в стороны. Вероятно, станция близко, и станция не маленькая. В вокзальном, как я понимаю, станция поначалу была вообще огромной. Но большую часть рельсов давно уже сняли за ненадобностью и как материал для строительства и укрепления стены. А эта станция на отшибе, похоже, осталась нетронутой. Слева виднелись какие-то строения, старые и облезлые. — Стоп! — скомандовал Андреев, доставая из сумки бинокль. — Присядь, светиться не стоит. Вдруг там есть наблюдатель. Мы сначала пригнулись, потом просто сели на ржавые рельсы. Леха долго, минут 15, смотрел в бинокль, поводя им влево-вправо. Потом передал его мне. — Лучше всего людей выдает дым. Но тут его нет и в помине. Я ничего не вижу. Глянь своим способом. Особенно эти вот ангары слева, их крыши. И крыши вагонов. Места высокие, я бы точно там кого-нибудь посадил. Я прильнул к биноклю. До строений было, наверное, с 0,5 километра. Я отчетливо различал детали. Солнце поднялось достаточно и светило нам в спину, а значит, и бликов можно не опасаться. Да и противникам, если они там есть, будет сложно нас увидеть. Их солнце как раз слепит. Полуразвалившийся бетонный забор, высящиеся над ним сооружения, обшарпанные с провалившимися крышами, но вверху кое-где растут деревца. Вереница вагонов, правее еще одна, видимо, давно уже разграбленного поезда. Я читал, что все ценное из окрестностей городов давно уже вывезено. Дальше видна еще пара строений, отсюда не разобрать. А совсем вдали еще ангары. Станция очень большая. Ну и что я планировал тут найти? Я подавил начинающуюся накатывать панику, еще не хватало. Так, ауры. Ауры и движения. Нет, ничего не видно. Я осматривал станцию вновь и вновь, прекрасно понимая, что только внимательность избавит от неожиданностей. Опустил бинокль я только после того, как защипало в глазах. От постоянного сосредоточенного поиска аур началась слабость. Да, это не между делом вокруг смотреть. — Ничего не вижу! — вздохнул я, протягивая бинокль Андрееву. — Оставь пока у себя! — велел тот. Передергнул затвор автомата, щелкнул предохранителем, хлопнул по кобуре, проверяя пистолет. Подумал несколько секунд. — Давай вон туда, к тому поезду, что правее! — велел он. — Он отгородит нас от зданий. Видишь, по дороге будка? У нее остановимся, оттуда глянем еще раз. Не бежим, чтоб не выдохнуться, но быстрым шагом. Я впереди, ты шагах в 10. Готов? Пошли. Через несколько минут мы юркнули за будку. Сердце колотилось, вроде и не бежали, но нервы, нервы. Заглянул в будку, совсем маленькая, 2 на 2. Внутри завалено обвалившимися стропилами и каким-то мусором. «Осторожно глянь изнутри», — шепнул Леха. «Не высовывайся. Места проверь те же». Присев, чтобы не торчать в разбитом окне, я навел бинокль на строение, которые были уже совсем рядом. Нет, ничего. Можно, конечно, долго высматривать, но... Пахнет весной, поют птицы, тишина и идиллия. А раз поют птицы, значит, их никто не спугнул. Обернувшись к Андрееву, я пожал плечами. Тот посторонился, пропуская меня наружу. — Туча идет! — мотнул он головой назад. Я повернулся. Да, точно. Солнце сияло вовсю, но со стороны города, откуда мы пришли, медленно наползала чернота, грозя через некоторое время закрыть и дневное светило. Но только этого нам не хватало. Если хлынет дождь, вдобавок и вымокнем. Может, обойдется? Как-то пережидать в этих руинах ливень совсем не хочется. — Но не возвращаться же! — шепнул я вслух. — Согласен! — кивнул Андреев. — Давай к вагонам, как договаривались. Когда мы укрылись за вереницей вагонов, Леха первым делом присел и внимательно стал рассматривать то, что видно под ними. Вагоны длинные, с окнами. Видимо, для перевозки людей. Когда-то зеленые, но сейчас большей частью ржавые. — Неужто повезло? — пробормотал напарник, распрямляясь. — Вообще не вижу движения. Все как вымерло. — Что будем дальше делать? — на всякий случай спросил я. — Так-то понятно, искать зеркало, но это я его буду искать, хотя и не знаю где. А что собирается делать Андреев? — Как что? — улыбнулся уголком рта Леха. — Искать ответы на вопросы. И знаешь, я почти уверен, что искать мы должны зеркало. — Опа! Выходит, Андреев думает о том же, о чем и я. И когда он догадался? Хотя, с учетом всего, что произошло в последние дни, странно было бы, если бы он не понял про себя и зеркала то, что понял я. — Да не смотри ты такими круглыми глазами! — устало усмехнулся напарник. — Я уже почти уверен, что попал сюда по проходу сквозь зеркала. А раз очухался именно здесь, значит, тут и надо искать зеркало. Он закинул карабин за спину, взял в руки автомат и медленно пошел вдоль брошенного поезда, иногда наклоняясь и заглядывая под вагоны. — Смотри, напарник! — пояснил он. — Зеркало должно быть большим, в рост. Такие могут быть либо в домах, либо в подсобках, в раздевалках, либо в здании вокзала. Такое тоже не исключено. Почему-то я запомнил только станцию, а значит, я бы начал поиски как раз с вокзала. — Разве тут может быть вокзал? — удивился я. — Большой, как у вас в вокзальном, вряд ли. А вот здание, которое играет его роль, скорее всего, есть. Ну, не самый плохой вариант для начала поисков. Хотя, возможно, Леха вспомнил больше, чем говорил. К примеру, в этих зданиях, что я рассматривал в бинокль, тоже могла быть подсобка. А значит, и зеркало... Мысль оборвалась резко. Сверху рухнуло что-то, повалившее меня и плотно пригвоздившее к земле. И я увидел, что точно так же в 3 метрах впереди рухнул Андреев, успев пальнуть в никуда из автомата.